«Только вы рядом с принцессой такие сеточки по ночам носите?» — не удержался юноша от вопроса. «Да, только мы. А теперь еще и ты», — кивнул Бывалини. «Мы, как фольгу у тебя на голове увидели, сразу поняли, ты наш», — пояснил Трусарди. «Она может в мозгах копаться только у очень близких ей людей, тех, которые ей добра желают», — добавил Балдео. «Так что с завтрашнего дня спички будем тянуть на четверых». «А зачем все эти ночные дежурства?» — испытующе посмотрел на харизматичную троицу Денис. «Стражей не хватает». Правители Дюлока нерешительно переглянулись. «Ну, как тебе сказать? Нам так спокойнее». «А вот дурака из меня делать не надо», — нахмурился Денис. «И потом, как я детишек буду защищать, не зная, с какой им стороны грозит опасность?» Балдео открыл было рот, чтобы начать колоться, но тут же получил поддых сразу с двух сторон от остальных членов триумвирата. «Ты, главное, защищай», — проникновенно сказал Бывалини юноше, — «а с остальным мы сами разберемся». Глава 16. Дворец Денис покинул уже в сумерках. Охрана на воротах при виде национального героя Дюлока вытянулась по стойке смирно и отсалютовала, отдавая честь. «Вольно!» — добродушно махнул рукой гигант и двинулся осматривать ночной город, освещаемый луной и масляными фонарями, которых было много на улицах Фаркуада. Не успел он удалиться от дворцового комплекса на пару кварталов, как из переулка вынырнула худощавая фигурка, уже знакомого Денису кутюрье. «Ныча, кореш, оттопыримся!» «В смысле?» — не понял юноша. «Кончай прикидываться! Тебя наверняка уже пробило. Да ты не бойся, я свой в доску, иначе прямо в спальне бы тебя сдал». «Свой в доску, говоришь?» «Это я Квел и Колян, не слыхал?» «И, честно говоря, нет». «Ах, да, ты же здесь впервые. Ну, теперь знаешь. Давай, доставай». «Чего?» «Ну, что значит «чего»? Я же знаю, что у тебя есть. Ты подсел конкретно. На меди сидишь». «На какой меди?» «Не прикидывайся дурачком. Я серебро за километр чую», — нетерпеливо приплясывал кутюрье. «На меди ты сидишь, по тебе видно. Давай, давай, я же чувствую, в кармане у тебя есть. Если б не я, сожгли всю дозу вместе с твоей старой одеждой. Я ее, почитай, спас, так что с тебя причитается». «А че ж ты эту дозу прямо там в спальне не притырил? Дошло, наконец, о чем идет речь до Дениса». «А как я из дворца вытащу? Я ж не герцог, которому везде дорога. Нашего брата на это дело, знаешь как, на входе-выходе шмонают». Юноше стало интересно. Перед ним был самый настоящий нарик, который сидел на ломах. Этот готов на все ради очередной дозы и мог быть полезен новоиспеченному герцогу в плане получения достоверной информации о том, что творится в славном городе Фаркуаде. Вот только доза у него какая-то странная. Медь. «Где оттопыриваться будем?» — спросил Денис. «Ну не здесь же! Давай за мной!» Квел и Колян засеменил впереди, показывая гиганту дорогу. «Куда идем?» — поинтересовался юноша. «В надежное место!» — успокоил его Колян. «Там все свои будут. Карлуша по Златини, Кензло, Диорини наверняка припрется». «Диорини? А куда ж без нее? Классная баба! Торчок еще тот, и к тому же второй день без дозы. Обязательно припрется. Вдруг кому из наших сегодня повезет?» «А если не повезет?» «Что значит не повезет? Мне уже повезло». «Я так понял, у вас принято на всех делиться». «А как же иначе? Иначе не проживешь. Отстегивать, конечно, приходится, но это не страшно. Денежки у нас есть». «Понятно. Кто еще будет?» «Армяне». «Кто? Армяне?» «Ну да, как же без них?» — хмыкнул Денис. Это точно, вздохнул Колян. Короче, весь цвет общества будет. Всех истинных ценителей прекрасного увидишь. Нашего брата по всему городу полно. У каждого своя мастерская, а при ней свой магазин. Вон, кстати, магазин армян. Где? Да вот, рядом со Стервалини. Она, кстати, тоже будет. Денис проследил за взглядом проводника и прочитал элегантную надпись на вывеске магазина, мимо которого они в тот момент шли. «Обувь от Стервалини». Внезапно буквы в последнем слове поплыли перед глазами юноши и преобразовались в совсем другое слово. «Обувь от Стервалини», — пробормотал Денис. «Так...» То ли сработал какой-то магический эффект, то ли соответствующие ассоциации возникли, но вывеска на следующем магазине уже смотрелась не как одежда от армян, а как одежда от Армани. Словно что-то щелкнуло в голове юноши, и он стал свободно читать истинные названия пошивочных ателье, обувных мастерских и парфюмерных магазинов, мимо которых проходил. Карлуша Пазлатини превратился в Карло Пазолини. Косметика от Диорини превратилась в знаменитый бренд Dior, Кензлов – парфюмерию Кензо, а универсальный магазин модной штучки от Квиолова Коляна, который, кстати, нетерпеливо тянул за собой Дениса, в модной штучке от Кельвина Кляйне. Людей, несмотря на позднее время, на центральной улице столицы было много. Народные гуляния по случаю счастливого возвращения принцессы набирали обороты. Три толстяка на радостях приказали выкатить на центральную площадь бочки с вином и отпускать его всем подряд, бесплатно. А где не любят халяву? Естественно, народ шел именно туда, и юноша тоже пошел было по течению. Но Квелый Колян не позволил Денису направить свои стопы туда. Его уже буквально колотило. Он выдернул гиганта с центрального проспекта и затолкал в надежное место, которое оказалось ночным клубом. Там тоже было много народу, причем, судя по нарядам, самого разного сословия и положения в обществе. Звучала музыка, посетители ели, пили и танцевали. Квелый Колян сразу подтащил Дениса к барной стойке. — Пошли, пошли, там все наши тусуются. — Да подожди ты! Юноша тормознул в дверях и начал озираться. Народ здесь, как он понял, кучковался по интересам. Возле стойки клубился сплошной гламур, который потряхивало так же, как и Коляна. Кто-то просто пьянствовал и делал амурный политес дамам, откровенно радуясь жизни. А в углу, за отдельным столиком, о чем-то шептались подозрительные личности. Заметив интерес Дениса к ним, Колян заволновался. «С этими не связывайся!» Это торговцы. Ну и что? У вас здесь многие торгуют, как я понял. Эти оружием торгуют, по дешевке, а кое-кому его даром раздают, свои ряды заманивают, опасны личности, хотят трех толстяков под корень извести. А что же их не ловят? Почему не ловят? Вон, видишь того кадра? Кивнул Колян на напомаженного господина, только что подошедшего к подозрительным личностям. — Вижу. Ну и что? — Это капитан королевской стражи, переодетый, — таинственно прошептал Колян. — Делая вид, что скупает оружие для революционеров. — А на самом деле? — А на самом деле для оружейных складов толстяков. — Но зачем? — Так выгода-то какая? За четверть цены королевских солдат вооружает. В казне королевской большая экономия получается. Охренеть! А кто этим торговцам оружие поставляет? Оружейник Проспера. Ах, вот оно что! У Дениса сразу зачесались кулаки. Принцессу доставили именно Проспера. А значит, он каким-то боком к похищению причастен, хоть и не знал содержимого корзинки. А вот эти кадры вполне об этом могли знать. Однако желание немедленно разобраться с подпольщиками, встретила активное сопротивление со стороны Коляна. — Да пошли к нашим уже! — взмолился он и потащил Дениса к барной стойке.